сколько горя разного, но можно ли бездействовать в скорбях, когда так просто и доступно сказано: любовью вечною я возлюбил тебя. Твоя душа пыли Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.